Окидывая взглядом сны, встречающиеся в литературе, невольно приходишь к мысли, что прозаики и поэты нарисовали нам едва ли не все феномены нормального сна и отклонений от нормы. А как романтичны, как иногда изощренно сложны эти зарисовки. Разве не соперничает с тройным пробуждением Черткова тройной сон лермонтовского стихотворения «В полдневный жар в долине Дагестана»? Тройной сон обнаружил в нем Набоков, чей разбор читатель найдет в его предисловии к «Герою нашего времени», напечатанном в четвертом журнале «Нового мира» за 1988 год. Вернемся, однако, к нарколепсии. Что же все-таки лежит в основе ее пентады, пяти ее клинических проявлений? Каждая из них в отдельности имеет вполне правдоподобное объяснение. Дневные засыпания легко объяснить нехваткой активирующих импульсов, идущих от ретикулярной формации, а частые ночные пробуждения, напротив, их неуместным избытком. Виновника каталепсии засыпания и пробуждения, а также гипногогических галлюцинаций тоже долго искать не надо. Это быстрый сон, появляющийся внезапно, без предваряющих его стадий медленного сна. И отсутствие этих стадий не загадка, слабость синхронизирующих систем. Но нет ли у всех этих изъянов общей причины? Безусловно, есть. Мы уже говорили о ней, и нам осталось лишь детализировать кое-что. Представим себе организацию цикла «бодрствование-сон» как интегрированное взаимодействие трех систем – активирующей, восходящей, синхронизирующей и, наконец, обеспечивающей быстрый сон. Вряд ли можно сомневаться, что управление у них общее. Иначе говоря, первопричина неполадок во всех трех системах одна – нарушение их физиологического взаимодействия, правильной их интеграции, которую обеспечивает лимбокоретикулярный комплекс. Дезинтеграция – вот их первопричина. Помните три формы покоя, наблюдавшиеся Кармановой у амфибий, рептилий и рыб? По ее мнению, каталепсия – восходит через быстрый сон прямо к покою номер три. Весьма правдоподобно. Плодотворность эволюционного подхода продемонстрировал недавно и наш сотрудник Разумов. Он взглянул на нарколепсию с тех же позиций, что и Карманова, а также ее предшественники Джексон, Давиденков, Кроль, Аствацатуров, усматривавшие в патологии нервной системы диссолюцию, то есть распад иерархического строения нервных центров, при котором филогенетически более молодые функции теряют свой контроль над пребывавшими в рамках более старыми, и те получают полную свободу. Прежде всего, отмечает Разумов, сон больных нарколепсией по многим своим признакам похож на сон новорожденных. Так же, как и у них, он чересчур активирован, насыщен движениями и беден синхронизацией. В филогенезе сходная картина свидетельствует о незрелости таламополушарной системы активации. При нарколепсии то же самое. Более молодая таламополушарная система, отвечающая за организацию медленного сна, ослаблена. Более старая, полушарно-стволовая, усилена. Стремясь беспрерывно продуцировать быстрый сон, то полностью, то фрагментарно, она не дает больному ни спать, ни бодрствовать по-человечески. Отчего все это происходит? Что лежит в основе распада цикла бодрствования сон и его превращения в некое подобие смеси покоя номер три с активностью? Незрелость, недоразвитость таламополушарной системы? Если это так, то кто поможет людям избавиться от нарколепсии? Биохимики? Генетики? Пока же она целиком в ведении неврологов, которым удается иногда успешно гасить ее симптомы, предлагая своим пациентам комбинации из возбуждающих средств днем, снотворных вечером, антидепрессантов и даже психотерапии.